Представитель Северокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня выступил 16 июня с пресс-заявлением. В нем говорится: «Идя навстречу 16-летию со дня опубликования исторической Межкорейской декларации от 15 июня, Общенациональный комитет за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня во второй декаде мая устроил заседание председателей Северокорейского, Южнокорейского и зарубежного комитетов, участники которого согласились в торжественной обстановке провести в Кесоне общенациональные мероприятия в честь 15 июня». Клика Пак Ын-хе, которая с самого начала негативно относилась к указанному заседанию, дала красный свет представителям Южнокорейского комитета. А когда последние осмелились участвовать в заседании, она без всяких обоснований обвинила их и возразила им всем штраф. Недовольствуясь этим, южнокорейские власти отказались даже от заявки делегации Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня на посещении Севеространы для участия в Кесоне в общенациональных торжествах в честь 15 июня. Последние шаги клики Пак Ын-хе являются собой неискупимые преступные акты, идущие вразрез с течением времени и грубо попирающие страстное желание и стремление соотечественников к воссоединению Родины. Это и есть откровенное отрицание договоренностей между Севером и Югом. В эти дни всю Южную Корею потрясает ужасный вихрь против объединения, напоминающий годы реформистской фашистской диктатуры, когда за одно только слово «объединение» люди были заключены в тюрьмах и жестоко наказаны в руках палачей. В ней продолжается аномальное развитие ситуации, и власти без разбору препятствуют контактам и поездкам между соплеменниками. Действительность ясно показывает, что именно свора Пак Ын-хе выступает против примирения и сплочения наций, мира и объединения страны и доводит до краха межкорейские отношения. Общенациональный комитет за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня, выше подняв знамя Межкорейской декларации, будет монолитно сплачиваться с различными организациями соотечественников севера, юга и зарубежья и солидаризоваться с ними, срывать провокации раскольников и непременно открывать новый путь к достижению национального примирения и сплочения, мира и объединения страны, очередную эпоху объединения Родины в духе Межкорейской декларации от 15 июня, отмечается в пресс-заявлении.